Форсидага Статус, боевая машина, которая в сотнях миров маршировала от победы к победе, была уничтожена единственным выстрелом. Жестокий залп из адского шторма Титана Аквила Игнис в одно мгновение сорвал силовую защиту, и сокрушительный заряд плазменного аннигилятора превратил машину в груду раскаленных до бела обломков. Гибель друга и товарища по оружию отозвалась в сердце кавалерия ударом кинжала, но ему пришлось сдержать боль и гнев, пока эмоции полностью не завладели его разумом. Мультисвязь прочно удерживала его внимание и заставляла сосредоточиться на сражении. «Доложить обстановку», — приказал он. «Кто еще остался в строю?» Пал усилил мощность ауспика, чтобы справиться с помехами, вызванными мощными залпами и взрывом реактора. «Ответные сигналы поступают только от металлоскибрения и раптории», — с горечью доложил он. «Скитарии Эшмана еще сражаются, но их почти не осталось». Разыгравшаяся битва настолько захватила кавалерию, что он почти забыл о кровавой схватке, идущей далеко внизу на поверхности планеты. С высоты мощной машины можно было не придавать значения пехоте, но это ничуть не умаляло отваги тех, кто сражался у ног левиафанов. «Включить защиту на полную мощность! Скорее!» Он погрузился в потоки информации, просматривая донесения от оставшихся принцепсов, чтобы оценить боевую ситуацию. До того, как погибнуть, Сузак сражался как настоящий убийца, и прежде чем произошло столкновение с Императором, сумел вывести из строя разбойника и владыку войны. На правом фланге принцепс Шарак в металлоскибрение вместе с принцепсом Касимом и его рапторией уничтожили последнего разбойника, после чего остался только один Император. Машины Мортис шли в бой в надежде на легкую победу, и не важно, что произойдет дальше, но большая их часть навеки останется лежать в марсианских песках. Тимпестус уже заслужили почетное место в аналах истории планеты. «Он стреляет!» – закричал Кайпер. Кавалерио открыл канал связи с остальными принцепсами. «Всем Тимпестус!» – говорит повелитель бурь. Объявить приказ принцепсу Кавалерио уже не удалось. Его машина загремела от очередного оглушительного залпа. Ракеты из верхнего бастиона Императора обрушили ослабевшую защиту, и обжигающая боль намного сильнее, чем при гибели Викторикс Магна, затопила все тело. Наружные излучатели Деус Темпесту стали взрываться один за другим. Сигнал обратной связи прорвался в амниотический резервуар, и тело повелителя бурь судорожно содрогнулось, когда синапсисы его мозга намертво сплавились с контактами мультисвязи. В последние секунды своей жизни он еще увидел героический рывок своих товарищей. Металлоскибрение и раптория бросились на перерез серебристо-красному монстру. Их орудия безостановочно извергали огонь, хотя мощности не хватало даже для того, чтобы нанести хоть какие-то повреждения Императору. Впрочем, назвать эту машину прежним именем, когда ее командиры встали на путь предательства, было бы неверно. Металлоскибрение погибло первой. Снаряд раздробил правую опору машины, а затем почти небрежный ракетный залп превратил беспомощного Титана в обугленные руины. Раптория продержалась не намного дольше. Ее щиты были сорваны ураганной пулеметной очередью, и все проворство гончей не могло спасти ее от ракеты «Апокалипсис», которая своим взрывом опустошила целый квадратный километр поверхности. Кавалерио увидел и ощутил их смерть, так как ее зарегистрировала мультисвязь. Амниотическая жидкость в резервуаре окрасилась кровью из многочисленных ран и почти утратила прозрачность. Через появившиеся трещины она постепенно вытекала из емкости. Кавалерио подтянулся к правой стенке и осмотрел дымящиеся руины, оставшиеся от рубки Титана. Кайпер был мертв. Его безжизненное тело было охвачено огнем вместе с креслом модерата. От сидящего напротив штурмана Лака остались только ошметки окровавленной плоти. Вся верхняя часть рубки была сорвана, и Кавалерио не удалось обнаружить даже останков сенсория. В живых остался только технопровидец Адепт Туперт, заменивший Магоса Аргира. Да и то, он выжил только благодаря сильной аугментации, почти не оставившей в его теле физической плоти. При виде надвигающегося Аквила Игнис, сотрясавшего землю своими шагами, принцип с трудом сдержал ярость. Орудия огромного Титана молчали, и Кавалерио быстро понял, почему враг не стреляет. Резкая боль в ноге подсказала ему, что подбежавшие из Китарии заложили разрывные бомбы. «Мортис хочет завладеть машиной», — произнес он. «Я чувствую, как скитарии уже забираются внутрь». Остатки мультисвязи все же позволили ему установить связь с пультом технопровидца. «Туперт, нельзя позволить им захватить машину», — передал Кавалерио. «Ты знаешь, что нужно сделать?» «Знаю», — ответил Туперт. «Хотя это и противоречит моим убеждениям, но альтернатива еще хуже». «Тогда сделай это», — приказал Кавалерио. «Отключи все предохранители реактора». «Все уже выполнено, повелитель бурь». «И да простит нас амнисия!» – прошептал Инги Кавалерио. Спустя несколько секунд плазменные реакторы Deus Tempestus достигли критической точки и взорвались неистовством сверхновой звезды.